Глава 8. А если не согласятся? Они опять сидели в той же комнате, в доме Грея. Присутствовали те же, кроме покойного священника. Плюс новый персонаж, Карл, представитель от ремесленного квартала. Его район, как и дружина Грея, пока не пострадал. Новость нарадовала их не могла не порадовать, хотя сомнения оставались. Никто из Малого Совета не поставил в вину занятия запрещенной магией в прямом смысле этого слова. Магия крови – первобытная, самая грязная и примитивная, почти всегда требовавшая жертвы, не пользовалась у магов уважением. Но когда на кону такие ставки, всем плевать на способы решения проблемы. Власть есть власть, она выше закона. «А если они не согласятся, тогда что?» Брюер опередил всех. Ответ на этот вопрос интересовал каждого из сидевших за столом. «Действительно, как убедить народ добровольно выпить твою отраву, а, маленький колдун?» Хогару нравилось подначивать мага, и, как правило, Рис относился к этому наплевательски. Но только не сегодня. «Предложи лучше». В голосе прозвучала обида. «Да не обижайся, но правда как?» «У меня есть мысль». Грей прекратил спор. «Мы заставим их нам поверить». «Ага, выведем всей дружины и пойдем вливать в глотки винища. То-то наши пьяницы будут довольны». Брюер никогда не терял чувство юмора. Правда, юмор у него был весьма специфичный. «Ты предлагаешь показать людям, как мы его используем сами?» Рис откинулся на спинку стула. «Я согласен. Так будет правильно». «Не, оно же черное!» Брюер скорчил гримасу отвращения. «Вот ведро красного я выпью с радостью». «Брюер!» Грей хотел осадить помощника Хогара, но маг заступился. «Да хоть бочку, достаточно одной капли». «Нет, ничего не выйдет». Карл решил принять участие в споре. «Никто не согласится добровольно выпить твое варево. Ты уж прости, мастер Рис, но это так. Даже если прилюдно покажешь, что принял эту жижу, веры тебе не будет. Знаешь, какие разговоры идут по городу? Кажется, наш святоша многих заразил ненавистью к тебе». «Похоже на то. А ты? Лично ты мне веришь? Да или нет?» Все посмотрели на главу ремесленного квартала. Этот вопрос Рис мог задать любому. А вот ответить «да» не рискнул бы никто. Повисла долгая пауза. Мак оглядел всех присутствующих. Он понимал их сомнения, но и понимал, что другого пути к спасению у них нет. «И что теперь делать? Продолжать сидеть и ждать, когда чума приберет весь город? Вот!» Мак потряс над головой бутылью. «Вот оно, спасение! И что же? Мы боимся!» «Рис, мальчик мой, ты сам-то веришь в то, что, заразившись своим вином, выздоровешь?» «Не знаю. Я о таком не слышал и не читал. Но человек, который я, как бы это сказать, в общем, он не заразился, хотя все вокруг заболели и умерли, а ему хоть бы хны. Так что, сами понимаете, если он выжил, выживем и мы. Хотя ничего не могу гарантировать». В голосе маленького мага начинало проявляться отчаяние. Он встал, отошел от стола. «Тихо!» Словно оправдываясь, произнес: «Но я верю». «А без этого мы точно все передохнем?» Брюера начинал покидать оптимизм. «Шансов нет?» 9 из 10 умрут. И это еще благоприятный прогноз. Ты уверен, что удача на твоей стороне? Это не битва, это чума. Тут мечом ничего не решишь». «Здесь надо придумать что-то такое», — Грей потряс указательным пальцем, «что снимет все вопросы, так, чтобы ни у кого не возникло сомнений». «Есть мысль», — Хогар щелкнул пальцами. «Грей, а друзья мастер Риза еще живы?» «Кого ты имеешь в виду?» И лорд мастер, и Макс спросили в один голос. «Я про ту четверку с площади. Брям не перестарался?» «Что ты хочешь сказать? Зачем они тебе?» «Не мне, а нам. Мы прилюдно напоим их маговой отравой и выставим на площади под присмотром. Если не сдохнут, может, народ и отважится последовать их примеру, а там...» «Ну что, мастер Рис, Рискнем? А если они не согласятся? Ты плохо знаешь Бриама. От хохота Брюера задрожала мебель. Думаю, даже я бы согласился. Не согласятся? Посажу на кол. Грей произнес это таким тоном, что сомневаться не приходилось, согласие будет получено. Рис, лорд-мастер обернулся к магу. Ты отвечаешь за их лечение. Карл, ты отвечаешь за навес и койки на площади. Так, чтобы любой зевак мог поглядеть на больных. Хогар, на тебе, как всегда, охрана. Доверять городским не стоит, только наши. Дюпе, собери народ на площади, найди выборных людей для наблюдения. Сколько это продлится, мой мальчик? Думаю, дня два, три, не больше. А там сразу будет видно, выздоровеет или нет. Так, все за дело. К полудню все должно быть готово. Три койки под навесом. Почему три, а не четыре? Спросил Рис. Все свободны, а ты, мальчик мой, задержись. Я тебе объясню причину уменьшения пациентов. Помнишь того, кого ты подчивал раскаленными щипцами? Спросил Грей, когда все остальные вышли. Думаю, тебе надо знать, что он рассказал после того, как ты ушел. И что же? В памяти Риза всплыли неприятные воспоминания, касающиеся посещения пыточной дома лорда-мастера. Что-то важное? Ну, не знаю, важно тебе это или нет, но ты должен знать. Этот пройдоха, как ты помнишь, сказал, что работал на известного тебе Моргара. Я не знал Моргара, только слышал его имя от одного из ловчих, поймавших меня год назад. Так что он о нем сказал? Спасибо, что перебил. Я продолжу? Прости. Да ладно. Ну вот, на Моргара напрямую он, конечно, не работал, но был соглядатаем одной из банд охочих. Вот они-то и служили твоему Моргару. И священник тоже. Ты удивлен? Значит, где-то в окрестностях орудует банда охочих? Ты меня все больше поражаешь своей способностью быстро соображать. Быть тебе лордом. Меня это не интересует. Во всяком случае, не сейчас. Мы вернемся к этому позже. Если удастся выжить, думаю, надо будет их изловить. Ты наверняка захочешь с кем-нибудь из них побеседовать, так же, как давеча у меня в подвале. И не стоит принимать так близко к сердцу, видя, как Риза передернула от воспоминаний, то, как мы добиваемся целей. Мы на войне, хочешь того ты или нет. Поможешь мне их поймать? О, в тебе, я вижу, проснулся инстинкт охотника, и из добычи ты превратился в загонщика. Я хочу жить. Да к тому же у них может быть много нужного мне. Ты это о чем? Да хотя бы магические ловушки. Моя весьма вероятно испорчена. Это как? Думаю, чума могла стать частью уловителя, и теперь любой эликсир может стать заразным. Тебе нужны трофеи? А ты после сражения их не брал. «Ха! Еще как! Ладно, твоя взяла. Получишь свою ловушку». «Нет, я хочу все магические предметы, отобранные у них. Вся их магия моя. Уговор?» «А ты жадный!» «Хорошо, серебро моим воинам, магия твоя. Думаю, это справедливо». «Да». Рис протянул руку для закрепления соглашения. «Уговор?» Но Грей не торопился пожать в ответ протянутую ладонь. «Ты понимаешь, что это действительно только в случае, если спасешь город?» Рис энергично закивал головой. «Да, лорд-мастер, конечно. Я все сделаю, чтобы спасти Сагарн». Грей не смог сдержать ухмылку. «Если у мага выйдет как запланировано, то его влияние возрастет невероятно, и малыш не мог не знать об этом. Хотя почему бы и нет? Честолюбие — хорошее качество даже для мага. Главное, чтобы оно не застило глаза и не одурманивало сердце. Но, похоже, этот мальчишка не из таких. Тогда уговор. И Грей крепко сжал ладонь Риза в знак согласия. Иди, мой мальчик, делай, что должен. Да пребудет с тобой сияющий Азаар. Ну, Азаар, допустим, здесь ни при чем. Рис не мог не обозначить свое отношение к небожителям. Мастер Рис, постарайся не тревожить слух жителей Сагарна подобной ересью. Но это правда. Плевать на правду. Можешь думать про себя что угодно, вслух не надо. Позабыл про святошу? А в городе таких хватает. Могут и на твоей сестре отыграться. А дурманенная толпа подла по своей натуре и глупа. Поверь доброму совету. Не надо. помалкивай. Ты меня понял? Да, лордмастер. Вот и славно. А теперь давай свою отраву. Заражай. Надеюсь, не слишком противная. Ты правда этого хочешь? Рис хотя и желал, чтобы ему поверили, но не ожидал такого поворота. А у меня есть выбор. Если я тебе не поверю, то никто не поверит. Как мне требовать ее от других, если сам боюсь? Но ты же можешь подождать несколько дней, когда все будет ясно и без риска. Вот именно что без риска. Я в Сагарне не только сила, но и власть. А власть зиждется не только на страхе, но и на уважении. Если придет враг к стенам города, я должен вступить в бой. Враг пришел. А я, знаешь ли, не привык показывать противнику спину и прятаться от страха. Так что давай, пои. Тогда лучше сделать это прилюдно, предложил Рис. И я с тобой. Хорошая мысль, Грей одобрительно кивнул. Но ты не можешь позволить себе заболеть. Только не сейчас. Кто меня будет лечить? Могу. Я справлюсь. Заодно и узнаю, как протекает болезнь, и смогу после успешнее лечить. Сил должно хватить. У меня есть пара эликсиров, которые мне помогут. У нас мало времени, надо ускорить весь процесс. Повторюсь, ты достоин стать лордом-мастером. Опыта маловато, но это дело наживное. Я правильно сделал, что взял тебя на Радовом. Сделай так, мой мальчик, чтобы я не пожалел об этом. Если все пойдет не так, мы не успеем пожалеть. Рис решил шуткой разрядить серьезность разговора. Мы умрем быстро. Только не говори, что тебе не страшно. Ты не представляешь, насколько. Я видел, как умирают от чумы. Это чудовищно. Но я готов рискнуть. Рано или поздно пришлось бы с ней столкнуться, раз я выбрал занятие магией и знахарством. А так и опыт приобрету, и уважение. Сразу двух зайцев одной стрелой. Глядишь, тут Рис рассмеялся, и вправду прославлюсь и займу место лорда-мастера. «Ну вот, наконец-то проявилось твое истинное нутро!» Грей расхохотался. «Все, все, мой мальчик, иди отдохни. У нас есть несколько часов для сна. Иди, мне тоже надо подготовиться. Умираем не каждый день». «Мы не умрем», — уверенно заявил Рис. «Не в этот раз». К полудню на площадь явилось не меньше 500 человек. Стража уговаривал не стоять их одной толпой, однако народ все прибывал, и людская масса уплотнялась. Плотники доделывали навес. Почему-то под стук молотков Ризу показалось, что они строят эшафот. Среди строителей он узнал Борзуна, старого знакомца. Вид у него был подавленный. Наверное, общая беда коснулась и его, хотя, как знал Риз, ремесленный квартал чума еще не затронула. Обыкновенно шумный городской люд в этот раз был тих и понур. Никаких смешков и громких разговоров. В основном жители молчали, изредка перешептываясь. Появился лорд-мастер в сопровождении лишь 5 воинов, двое из которых были Хогар и Брюер. Видимо, городской глава решил показать жителям, что, несмотря на недавние события, он им доверяет. Следом за ним вывели под конвоем 3 приговоренных к заражению, в сопровождении Бриара, который шел следом, держа в руках инструмент для снятия цепей. Вид у них был испуганный, но выбора у них нет. Либо стать наглядной иллюстрацией магического лечения, либо страшная и мучительная смерть. Грей поднялся на помост. Толпа совсем притихла. Видимо, он не часто появлялся на публике, особенно с речью. Но сегодня все иначе. Слишком важно и торжественно. Рис занял место справа от него. «Жители Сагарна, к нам в дом пришла беда. Страшная болезнь убивает, не щадя никого, ни стариков, ни детей. Мастеру Ризу удалось найти способ спасти наш город. Но этот способ никому не известен, и сам мастер Риз до конца в этом не уверен. Поэтому, понимая, какие сомнения могут возникнуть у вас, Малый Совет решил следующее. 3 приговоренных к смерти испробуют на себе действие лекарства взамен на полное помилование и прощение. Как утверждает мастер Рис, его лекарство лишь немного заразит, позволит телу привыкнуть к болезни и, переболев, не даст ему умереть. Все 3 останутся на площади для всеобщего обозрения, дабы любой мог увидеть, как протекает болезнь, и потом без боязни воспользоваться изобретением народового мага. А для пущей убедительности сам маг и глава города примут наравне с преступниками эту микстуру, дабы, собственно, примером подвигнуть вас к добровольному согласию принять лекарство. Если среди вас те, кто готов присоединиться к нам и рискнуть ради собственного спасения. Толпа замерла в недоумении. Рис не ожидал от Грея такого предложения. Люди в замешательстве начали переглядываться и осматриваться вокруг. Неожиданно взметнулась вверх одна рука, за ней вторая, третья. Всего выразили согласие 8 человек. Толпа в благоговейном страхе расступилась перед ними, пропуская к помосту. Молча и с ужасом смотрели жители Сагарна на смертников, добровольно отдающих свои жизни на растерзание магии. Как оно там будет, неизвестно, а страх, вот он, рядом. Меж тем все 8 поднялись на помост. Ирис и Грей выразили признательность за доверие, оказанное им. Бриам затолкнул на помост 3 осужденных, поставив их рядом с 8 добровольцами. Один из них трясся от страха так, что звенели цепи, которым сковали преступника. На помост поднялся один из помощников Риза по уходу за больными из числа правонарушителей, которые были помилованы за службу в чумных бараках. Принес кувшин с вином. Рис откупорил одну из тех бутылок с черной жидкостью, что получил, забрав жизнь старого сагранца. Вылил в кувшин небольшое количество, которое посчитал необходимым для действия. Взял из рук помощника большой кубок и налил его наполовину. Протянул лорду-мастеру, поклонился. Грей принял кубок, поднял его над головой. «За жизнь!» И лорд-мастер выпил содержимое одним глотком. Рис принял пустой сосуд, наполнил его снова и повторил жест за ним. «За жизнь!» После пришла очередь приговоренных. 2 приняли свою судьбу, как и положено мужчинам, но вот третий был жалок. Трясясь всем телом, плача и причитая, он все же выпил вино, изрядно расплескав содержимое кубка. Пока подошла его очередь снятия цепей, он с ужасом пытался понять, что с ним происходит. Паника, охватившая его, без труда угадывалась на лице бывшего смутьяна. С добровольцами не возникло никаких проблем. Они поочередно осушили кубок и вслед за магом и лордом-мастером произнесли «За жизнь!» «Но теперь наша жизнь зависит от того, прав ты или нет». Грей и Рис расположились в спальне в доме лорда-мастера. Для мага приготовили небольшое ложе здесь же, подле кровати Грея. 2 дня им предстояло быть в одиночестве. Даже Эгору настрого запретили заходить к ним, чтобы случайно не заразиться. «От нас уже ничего не зависит», — с улыбкой заметил Рис. «Разве что...» — и он щелкнул себя по горлу. «Ха! Да ты понимаешь толк в жизни, особенно в ее последних часах. А как же диета?» «К дьяволу!» — пытаясь скопировать манеру и голос Грея, пошутил Рис. «А этот молокосос пусть пьет свое молоко!» И оба громко рассмеялись. Рис разлил вино по кубкам. Выпили. «Я был очень удивлен, когда на твой призыв откликнулись добровольцы. Совсем не ожидал от тебя такого, и уж тем паче от жителей. Как такое возможно? И ведь не 1, а 8. Откуда такая прыть? Или у нас очень доверчивые жители? Никогда не подозревал. Как думаешь, может им продавать воду из синюги как средство от мужской слабости? Сколько же можно будет заработать на этом? Что ты так улыбаешься, мастер Грей?» «Мальчик мой, я слишком долго правлю Сагарном и слишком хорошо знаю людей вообще. Крайне важное качество для правителя. Неужели ты в самом деле считаешь, что запуганные простолюдины способны на подобные поступки? Тогда я слишком поторопился с выдвижением тебя на пост лорда-мастера». «Так ты подговорил тех 8? Изумленный Рис обхватил свою голову руками. «Как?» И уже с язвительностью добавил. «И сколько же тебе, лорд-мастер, это стоило? Подкупить 8? Дорогое, думаю, удовольствие». «А вот тут ты ошибаешься, мастер Рис. Конечно, не дешево, но значительно меньше, чем ты думаешь». Маг состроил удивленную физиономию. «Скольких, по-твоему, я подкупил, а?» 8, неуверенно предположил маг. Грей усмехнулся. «Да, плохо ты еще знаешь человеческую природу». «Троих». «А как же остальные?» «Ну вот смотри. Ты сам предложил, сам согласился. Значит, ты что-то знаешь, чего не знают другие, и не боишься. Это раз. Я тебя поддержал. Значит, либо тебе верю, или тоже что-то знаю. Это два. Трое из толпы соглашаются. Значит, поверили. Это три. Удивительно, что так мало вызвалось. Я ожидал большего». Маленький маг замолчал, задумавшись. Хитрость лорда-мастера вызвала уважение к нему как к правителю, но как человека Риза слегка покоробила. Видимо, это проступило в его мимике и не могло остаться незамеченным таким собеседником, как Грей. «Да, мой мальчик, власть всегда идет рука об руку с враньем и хитростью. Всегда так было, есть и будет. Разве будет пользоваться уважением правитель, который сомневается в своих действиях и правильности решений? Но и тогда этого мало. Надо, чтобы тебе верили. Когда мы сюда пришли, здесь творилось полное беззаконие. Навели порядок. Правда, пришлось повесить кое-кого. Кого за дело, кого просто для острастки. Так, на всякий случай. О, я гляжу, тебе не по нутру мои слова. Время было такое. Моих всего 47 против 12 000. Прояви мы слабость, сожрали бы нас вместе с нашими потрохами. Тут он кашлянул. Что, уже начинается? То ли шутя, то ли серьезно спросил Грей. Чего ждать? Жар, обильный пот и забытье. Во всяком случае, все так и происходило. Ну, насчет жара и пота не знаю. А насчет забытья... И Грей снова наполнил свой кубок. «Сейчас будет!» И они громко рассмеялись. А через 3 часа им стало не до смеха. Грей лихорадило, а Джаром впал в беспамятство. Рис осмотрел его на предмет появления бубонов, и они не заставили себя долго ждать. По всей видимости, у магии ускорял весь процесс. На то, что обычно уходило 2-3 дня, эликсир Риза делал за 10 часов. Еще 2 часа понадобилось, чтобы маг почувствовал себя плохо. Еле держась на ногах, он, тем не менее, продолжал ухаживать за своим высокопоставленным другом, пока сам не свалился без чувств. Женские глаза, мокрые от слез, смотрели на него с тревогой и надеждой. Они умоляли не говорить правду. Материнское сердце не могло в это поверить. 10 часов назад Рис покинул замок местного лорда-барона, хозяина которого вылечил от несварения желудка, и дал некоторые снадобья и советы по решению более интимных проблем. В общем, не зря забрел в эту деревеньку. Удалось неплохо заработать. Позади женщины стоял мужчина 30 лет. Он держал ее за плечи и прижимал ее спину к себе. Он уже все понял, и ее горе не укрылось от взора врачевателя. Муж трясущимися губами поцеловал супругу в затылок, но она не обратила на это внимания. Рис покачал головой. Говорить не хватало сил. Язык отказывался повиноваться. О том, чтобы посмотреть в глаза родителям, не могло быть и речи. Он еще не привык к смерти, хотя отбирать жизнь ему уже приходилось. «Простите». Единственное, что он мог выдавить из себя, проскальзывая мимо родителей к выходу. Уже на пороге его настиг плащ женщины, у которой отобрали последнюю надежду. «Нет, сынок, нет». Комната наполнилась рыданиями. Рис вышел на улицу. По двору, как ни в чем не бывало, глупо двигая головами, ходили куры. Им не было дела до того, что рядом умирал маленький мальчик. В клетках изнывали от жары кролики. Блеяла коза в загоне. Лишь пес на цепи, почти щенок, почувствовав всю глубину трагедии, сел на задние лапы и тихонько завыл. Ризу тоже захотелось завыть. Чтобы задержать влагу, которая норовила брызнуть из глаз, он задрал голову кверху. Взгляд наткнулся на высокий столб, на вершине которого разместился маленький домик. Стены его представляли собой некрупную сетку. Изнутри слышалось характерное гур-гур. Знахарь вернулся к двери, помедлил несколько мгновений и решительно, раскрыв ее, вошел внутрь. Мать стояла на коленях перед кроваткой, на которой хрипел в агонии ее малыш. Рыдания несчастной были невыносимы. Плачущий отец стоял, опершись на спинку стула. Рис подошел к нему и положил руку на плечо. «Выйдем. Надо поговорить». Мужчина растерянно поглядел на него мутными от слез глазами. «Это срочно и важно. На улицу». Женщина, ослепленная своим горем, даже не заметила, как Рис вошел и вышел вместе с ее мужем. «Неужели ничего?» Мужчина запустил пальцы в голову и сжал до боли волосы. «Неужели ничего нельзя сделать? Ты же маг!» «Нет. Мужайся. Ваш сын проживет еще от силы часа два». Бедный отец от отчаяния заметался по двору. «Это...» — маг указал на домик на столбе. «Голубятня?» Голос Риза звучал спокойно и по-деловому. Мужчина посмотрел на него с изумлением. «Да...» Не догадываясь, к чему клонит маг, ответил он, «это голуби нашего лорда-барона. Я слежу за ними и доставляю их для стола хозяина». «А что будет, если один из них вдруг пропадет?» Рис сделал неопределенный жест. «Так, случайно. Что тогда?» «Меня выпарят, наверное». Мальчик замолчал, пристально и серьезно глядя на собеседника. «Потерпишь? Ради сына». «Что ты имеешь в виду?» Он все еще не понимал. «Зачем тебе голубь?» Рис вплотную подошел к отцу ребенка. Буквально впился в него взглядом. Медленно, почти по слогам сказал. «Я могу переселить его душу. Но магия крови потребует жертву. Голубь должен умереть раньше мальчика. Рядом должна быть смерть, и тогда он будет жить. Голубь пойдет как плата. Я обязан ее взять». «Что? Что ты говоришь?» Так, наверное, выглядит приговоренный к смерти, услышавший о помиловании прямо на эшафоте. «Как такое возможно?» «Возможно. И не спрашивает, как только я такое уже проделывал. Но требует согласия обоих родителей, а еще лучше самого мальчика. Но нужно решить как можно скорее. У нас почти нет времени на раздумья. Иди, поговори с женой. Я буду ждать здесь». Ошеломленный услышанным, отец малыша, не отрывая взгляда от мага, пятился к двери, нащупывая ее рукой, а нащупав, мгновенно исчез за ней. Прошло несколько минут. Дверь распахнулась, и из нее вылетела заплаканная мать и бросилась к Ризу. «Что?» — утробным голосом проговорила женщина. Она была близка к помешательству. «Что надо сделать?» «Дать согласие. Вот и все». «Ах, да, еще нужен голубь», — с мягкой улыбкой сказал Рис. «И сними цепь, щенка». «Да», — выкрикнула мать. «Внесите их внутрь». Через 5 минут мальчик был мертв. Его новое тело радостно повизгивало, виляя хвостом в руках плачущей матери. Дрожащие губы целовали щенка. Отец стоял у нее за спиной, зажав рот ладонью, чтобы не разрыдаться, но уже от счастья. Маг подошел к кроватке и накрыл маленькое тельце грязным одеялом. Приблизившись к отцу, дотронулся до него, привлекая внимание. Сделал знак следовать за ним. Они снова вышли на улицу. «Тело придется сжечь. Хочешь, я позабочусь о нем. Не следует тебе видеть его таким». «Я справлюсь», — мужчина обнял Риза за плечи. «Что я могу? Ой, о чем это я? Я, мы... В общем, я человек небогатый, но у тебя нет ничего, что мне нужно. Считай, что это подарок. Поминай меня в своих молитвах. Прощай. Эй, Роксана, Ворон, мы уходим». «Ты очень хороший человек», — тихо произнес мужчина, уже в спину удаляющегося по дороге Риза. «Храни тебя, Азаар, маленький маг. Храни тебя, Азаар». «Ну ты как?» «Мальчик мой!» В глазах Грея была тревога. Из-за его плеча выглядывал Эгор. В руках он держал маленький флакон с какой-то мутно-желтой жидкостью. «Может, еще дать ему понюхать?» Эгор протянул флакон Грею. «Не стоит. Сам чуть не сдох от твоего снадобья. Пришел в себя и ладно. Говорить можешь?» Это уже относилось к Ризу. «Что со мной?» Маг лежал на полу и не помнил ничего, что с ним произошло. В голове крутились остатки каких-то снов, увиденных в бреду. Он попытался сесть, но сам не справился. Голова сильно кружилась. Грей и Егор помогли ему. Лорд-мастер выглядел неплохо. Наверняка лучше, чем он сам. «Долго я так?» — Рис говорил с трудом. «Да почитай дня два. Так, Эгор?» «Так», — дворецкий кивнул, подтверждая. «Почти два». Рис поспешно, насколько позволял его состояние, ощупал себя. «Нету», — Грей распахнул халат. «И у меня прошли. У тебя все получилось». «А как там наши подопечные на площади?» «Да, Эгор, как они там?» — переспросил Грей. «Я еще не узнавал, но вчера пребывали в таком же состоянии, что вы оба. Наверное, тоже должны прийти в себя. Сейчас пойду узнаю». Эгор открыл дверь и неожиданно столкнулся на пороге с Хогаром. Десница лорда-мастера решительно шагнул в комнату. На его лице сияла улыбка от радости узреть друга живым и, по всей видимости, здоровым. «Грей!» — Хогар сгреб в охапку далеко не маленького лорда. «Живой!» «А, и ты живой, маленький колдун!» И огромные лапы чуть не задушили мага в объятиях. «А эти на площади живы?» «Да что им сделается? Конечно, живы! Двое утверждают, что их должны отпустить. Что ты там и понаобещал?» «Обещал. И пусть катятся. Но не раньше, чем через неделю. Я прав, мастер Рис?» «Пожалуй. А народ как? Смотрел?» «Поначалу валом валил, а как болячки вылезли, так охотников поубавилось. Сейчас площадь совсем пуста, как ночью. А твои помощники храбрые люди, не отходят от них. Заботятся. Я думаю, нам вновь пора появиться на людях. Так сказать, показать себя во всей красе». Лорд-мастер подмигнул Ризу. «Как? Сможешь идти?» «Да, мастер Грей. Пора пожимать лавры победителя».